Христос – победитель. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом Иисусом Христом. Вспоминая мучительный жертвенный подвиг Божьего Сына, обратим взор на святого Агнца, которым мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Но великую победу для народа, для прощения грехов, надлежало совершить путем смирения, послушания и мучительной крестной смерти. И Сын Отчий пошел. Вот иду исполнить волю Твою, Боже. Любящим Отцом зову я Бога, ибо дело рук Его краса, чтобы вечность мне открыть дорогу, Божий Сын покинул небеса. Вифлеем, Иерусалим, Голгофа, тропа побеждающей любви, воскресением заброшены оковы, всемогущий мощь свою явил. Вначале Иисус в пустыню был введен, и 40 дней жестоко искушаем, сквозь пелену сомнений видел Он все наши горести и испытания. Как будет труден и тернист наш путь, как станет крест порой нам непосилен, как тучи скорби над душой пройдут, и сердце слезы захлестнут, как ливень. Как будет нас лукаво искушать, и потому на собственном примере учил Он зло молитвой побеждать, глаголом Божьим и глубокой верой. Для нас Христос прошел земным путем, для нас терпел все скорби и страдания, чтоб каждый день мы находили в Нем себе пример достойный подражания. На кресте Он висит, опозорен, прибит, от земли отдален унижением, кровь из раненых ног обогряет песок, истекая по древу мученья, кровь, капли крови из рук во свидетельство мук орошают горячие раны. Запекается кровь, но не гаснет любовь в беззащитной груди бездыханной. Он висит на кресте, на святой стороне, от земли отдален унижением. В сокрушении народ от Голгофы течет, побежденный высоким смирением. При взгляде на распятого Христа невольно преклоняются колени, в восторге отверзаются уста для песен, словословий и молений. Распятие, святая высота земного и небесного служения. Победа это, а не поражение. Сияние славы, где позор креста. Распятие, какой любви размах, оно перечеркнуло смерти страх. Смерть Иисуса — это не конец. Крест Иисуса — это в небо мост. Сердца влечет оно необычайно, но кто без веры понял эту тайну? Владычеству его нет предела. Тысячелетиями смерть безжалостно господствовала над людьми, но теперь ей вынесен приговор. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Что было бы с нами, если бы не было добровольной жертвы Иисуса Христа за нас? Жизнь под властью и проклятием греха, жизнь без Бога, без Его любви и надежды на вечное благословенное бытие. Сокрылось в пологе теней кровавое лицо Голгофы. В бессильной ярости своей смерть приближалась к катастрофе. Она звала на помощь ад с его свирепыми полками, но озарился светом сад, и смерть не удержала знамя. Восток торжественно пылал, к обидчикам не шел ты с громом. О, как ты пламенно желал исполнить верою посомых! Свидетель плащаница, плат, нет основания для неверия. Ученики сюда спешат начать отсчет великой эры. Еще в сознании крики, крест, а вот и гроб, здесь дышит вечность. Рави воскрес, рави воскрес! Дрожа от счастья, губы шепчут. Воскресшему не нужен склеп, для смертных мавзолеи строят. Потряс Спаситель на земле тирана древнего устои. Он право дал тебе и мне у ног пронзенных примириться. У смерти больше власти нет, в бессмертии прорвана граница.